вещий сон. Софем — так называлась деревенька в графстве Норфолк, где некогда жил коробейник по имени Джон со всем своим семейством, женой и тремя детьми. Работа у коробейника нехитрая. Бери мелкий товар, да носи за спиной поселеньям и ярмаркам, а покупатели сами найдутся. Но как ни старался Джон, не мог прокормить семью. Жили они бедно, в убогой хижине и еле-еле сводили концы с концами. Каждый день Джон взваливал на спину мешок с товаром и отправлялся в путь. Продавал ленты и булавки, платки и кружево, а всем, кто хоть что-то у него покупал, еще и песню в придачу исполнял. Прямо скажем, торговец из Джона был никудышный. Не умел он выколачивать последние денежки из своих небогатых покупателей. А тут еще и погода подвела. Зима выдалась долгой, весна дождливой и ветреной, так что бедняга Джон почти не выходил из дома. Тяжелое настало времечко для его семьи. Денег едва хватало на еду, ну а об обновках детям и речи быть не могло. У сына не было башмаков, и он не мог выйти на улицу поиграть с друзьями. А две дочки выросли из своих платьев, тут уж никуда не денешься, надо новые доставать. И вот в одно дождливое весеннее утро жена коробейника, посмотрев в окно, со вздохом сказала: «Ума не приложу, как нам дальше жить. Торговлей в этом году, видно, ты много не заработаешь, так что, Джон, нанимайся работником на ферму». «В такую погоду и на ферме делать нечего», — отвечает муж. «Знаешь что? А пойду-ка я в Лондон, как только дождь немного поутихнет». «В Лондон?» — воскликнула жена. «А что тебе там делать? Думаешь, деньжат заработать? Да эти лондонские жулики тебя дочисто оберут. И что это тебе взбрело в голову в Лондон идти?» «Так и быть», — вздохнул коробейник. «Расскажу тебе все как есть. Прошлой ночью, когда на крыше барабанил дождь, я долго не мог заснуть. Все думал, да ломал себе голову, как нам теперь жить. Просто места себе не находил. А когда, наконец, уснул, приснился мне вещий сон, ей-богу, вещий. Ты верно видел во сне, что с неба в наш камин угодил шкаф, набитый новой одеждой. А когда проснулся, увидел, что у нас в камине не шкаф, а всего-навсего старое грачиное гнездо, которое целый год торчало у нас на крыше». «Вот и нет», — сказал Джон. «Во сне я слышал голос, такой ласковый, манящий, правда, не знаю чей. И голос этот сказал мне: „Джон, пойди в Лондон. Встань на лондонском мосту, и ты услышишь удивительную весть“». «Какую весть?» — удивилась жена. «Ну, этого голос во сне мне не сказал. Вернее, я не успел дослушать. Проснулся на самом интересном месте». «А до чего ласковый был голос, до чего нежный?» «И ты собираешься идти в Лондон только потому, что видел ночью этот сон? Да ты просто поел с вечера заплесневелого сыра, вот тебе и пригрезилась всякая чушь». «Нет, дорогуша, после твоих ужинов такие сны не снятся», — ответил коробейник. «Еще бы, из чего мне ужин-то готовить? Интересно, что это за удивительную весть ты должен услышать на лондонском мосту? Ты что, надеешься получить наследство от какого-нибудь твоего дядюшки?» «Почему бы и нет? Хотя старик не богат, и оставить ему нам нечего. А впрочем, ты права. Глупости все это, и говорить об этом больше не стоит». Но в ту же ночь сон коробейника повторился. И на следующий день тоже. Три ночи подряд все тот же манящий голос твердил ему во сне: «Джон, пойди в Лондон, встань Встань на Лондонском мосту, и ты увидишь удивительную весть. Простоват был бедняга Джон, но упрям. И если уж вобьет себе что-нибудь в голову, никак его не переубедишь. В конце концов, жена отпустила его в Лондон, заставила одеться потеплее, отдала ему последние деньги и сказала на прощание, что ей ничего не надо, лишь бы он живым вернулся домой. Джон расцеловал детей и отправился в Лондон. До Лондона пешком было 4 дня пути. Тут как раз распогодилось, и Джон ночевал прямо под открытым небом. И вот, наконец, дошел он до Лондона и без труда отыскал тот самый единственный мост через Темзу. Другого моста в те времена просто не было. Через мост шла проезжая дорога, а вокруг громоздились дома и лавки. Около одной из них встал корабейник и осмотрелся по сторонам. Внизу под мостом проплывали лодки. На улице поскрипывали кареты и повозки. Куда-то торопились прохожие, но никто не замечал Джона. Так простоял он до самой ночи, но и не услышал обещанной удивительной вести. Усталый, присел он у стены и уснул. На другой день он решил встать на другом конце моста, но опять никто не обратил на него внимания. Джон все ждал и ждал, а когда совсем проголодался, купил себе хлеба, немного сыра и кружку пива. Так он и стоял на Лондонском мосту день за днем, пока у него не закончились все деньги. «Вот и конец моим приключениям», — подумал Джон. «Как обидно! За столько дней я не услышал здесь ни одной вести, ни удивительной, ни самой обычной. Ни один человек не перемолвился со мной ни словечком. Ну что ж, теперь пора домой. Придется просить хлеба по дороге, потому что у меня и 2 пенсов в кармане не осталось». И только хотел Джон в последний раз взглянуть на Темзу, как вдруг к нему подошел хозяин соседней лавки. «Извини, приятель, давно хотел у тебя узнать, кто ты такой и что тебе здесь надо», — поинтересовался лавочник. «Я заметил, что ты каждый день стоишь здесь на мосту, и не пойму зачем. Продать тебе, видно, нечего, милостыню ты не просишь. Так что же ты тут делаешь? Скажи, если это не секрет». Замялся Джон. Неловко ему было рассказывать первому встречному, почему он столько времени простоял без дела на Лондонском мосту. Но человек он был бесхитростный, взял, да и выложил лавочнику все как есть. «Эх, сосед, — начал он, — по правде сказать, я простой бедняк. А на мосту этом оказался вот почему. 3 ночи подряд мне снился один и тот же сон. Если я приду в Лондон и встану вот на этом мосту, то услышу удивительную весть. Я сделал все, как было велено во сне. Но вот беда. Никаких вестей я так и не получил, и теперь ухожу домой, потому что все деньги у меня закончились». Лавочник в изумлении уставился на Джона, а потом расхохотался. «Ну ты даешь, приятель!» — сквозь смех, наконец, проговорил он. «Ты что же, притащился из деревни в Лондон и простоял все это время на мосту только из-за своего нелепого сна? Да, другого такого простачка во всем Лондоне не сыщешь. Ну, спасибо, повеселил. Теперь мне будет чем порадовать соседей да мою старуху, чтобы забыла про свой ревматизм». И лавочник снова покатился со смеху. «Послушай-ка ты, деревенщина», — продолжил он, немного успокоившись, — «я тебе тоже расскажу забавную историю». Лавочник был любитель поболтать. «Так вот, вчера вечером, когда я уже запер лавку и собрался домой, Подходит ко мне какой-то нищий старик, наверное, бродяга, и говорит: «В деревне Софем, что в графстве Норфолк». Да, кажется, в Софем, хотя точно не помню. Никогда не слыхал про такую деревню. Так вот, значит, в деревне Софем за домом коробейника под старым дубом зарыт клад. Сказал мне это и пошел себе прочь. Вот это весть так весть. А ты мне про какой-то сон толкуешь. Так, может, теперь ты туда побежишь, в этот, как его, Софолк или Сохем? Не успел лавочник в волю посмеяться над Джоном, как тот сказал «до свидания» и был таков. Лавочник решил, что повстречал очередного сумасшедшего и больше о нем не вспоминал. А коробейник не шел, а прямо-таки летел домой. Слова лавочника не выходили у него из головы. Всю дорогу он думал только об одном — о старом дубе, что рос за его домом. Он знал его как свои пять пальцев, еще мальчишкой каждый день забирался на него. Наконец, усталый и голодный, коробейник вернулся домой. Жена обрадовалась, увидев мужа целым и невредимым, и, не успев даже поздороваться с ним, сразу принялась готовить ему завтрак. Джону до смерти хотелось есть, но он не стал терять времени и тут же велел жене: «Дай-ка мне скорее лопату, только ту, которой мы огород копаем». «Да вот же она, Джон!» — отозвалась жена. «Скажи еще спасибо, что я ее на хлеб не обменяла». «Да зачем тебе сейчас лопата? Сядь, поешь сначала, хотя, по правде сказать, угощать мне тебя особо нечем. Ну, чем богаты?» Но Джон ее уже не слышал. Он выбежал из дома и стал копать землю под старым дубом. «Бедняга!» — сказала жена своим двум дочкам. Они как раз встали и пришли поздороваться с отцом. «Бедняга! Этим лондонским жуликам нечего было с него взять. Так они последний разум у него отняли. Но что она могла знать?» Джон едва копнул у корней дуба, как тут же наткнулся на большой деревянный сундук. Он был весь в земле и почти сгнил. Коробейник принес его в дом и открыл. Когда его жена и дети заглянули в сундук, слова не могли вымолвить от изумления. В сундуке лежали серебряные слитки, груды золотых монет, драгоценные камни и роскошные украшения из чистого золота. Но коробейник Джон долго раздумывать не стал, купил себе большой дом и зажил с женой и детьми припеваючи.